Глава вторая. Ядерная война привела к концу той человеческой культуры, которую мы знаем. Мутировавшие вирусы после применения биологического оружия по всей планете уничтожили 9/10 человечества. Выжившие могли лишь сидеть и ждать смерти в наспех построенных убежищах. Но даже тогда боевые роботы на ядерной энергии, наследие прежней цивилизации, потерявшие своих хозяев, теперь стали врагами выживших людей, беспрестанно атакуя убежище, продолжая бесконечную войну. Юноша, живущий в одном из убежищ, был захвачен военным роботом в глубине руин, невзначай разбудив спящего андроида. Никто и не думал, что эта случайность сможет решить судьбу человеческой расы. Вот суть истории. А почему только мужчины выжили? Это так скучно. Сказано, что биологическая структура организма давала им большую сопротивляемость вирусам. Пусть так, но ведь двум парням нет причин образовывать пару. Андроид не парень, он бесполый. И в любом случае они же не расписывались, они просто убедились в чувствах друг друга. Ты действительно слышал эту историю? Я позаимствовал у них сценарий до передачи. Йосаку Китамура весело поправил очки и открыл свою коробку с бента, обнаружив, что к крышке прилипли водоросли. «О нет, я так неосторожен!» Положив своими палочками водоросли в рис, где они и должны были быть, сидящий напротив него Рюдзи тоже открыл свою коробку. Поскольку он делал бенто сам, то никакого предвкушения не было, просто ощущение встречи с хорошо знакомым блюдом. Дико преувеличенные крики «Убью! Отправляйся в ад!» перемежаемые техническими терминами вроде «период полураспада» или «ядерная реакция», вырвались из динамиков в шумный класс. Когда начался третий семестр, кое-кто наконец пожаловался, что школьный совет захапал все обеденное время под свои радиопередачи. Вот почему ныне с понедельника по пятницу группа поддержки вашей любви школьного совета перемежалась с передачами клуба декламаторов. В мире, который представляли декламаторы, девушки разговаривали в мужской манере, вызывая раздражающее чувство диссонанса. Они еще не всех поубивали? Надоело уже. Рюдзи ткнул палочками в еду, жалуясь. Тебе не кажется, что они переборщили с боевыми сценами? Разве нет передач, которые бы больше подходили для обеденного времени? Вроде девушек, рассказывающих счастливые истории. Наверное, эти истории слишком сложны, потому что вещание идет небольшими кусочками. И, кстати, целевая аудитория клуба декламаторов – девушки. Не думаю, что кто-нибудь это слушает. Хотя Рюдзи и Китамура смотрели на это не слишком одобрительно, сидя напротив друг друга за обедом, они небрежно посматривали на остальных учеников в классе. Даже девушки сосредоточились на своих разговорах. Похоже, на передачу никто никак не отреагировал. И Рюдзи с Китамурой оказались единственными, кто ее действительно слушал. Кстати, Нота и Харуто продолжали сражаться за хлеб в клубе благотворительности и еще какое-то время не вернуться. На лице Китамуры появилось немного злодейское выражение, когда он тихо сказал: «Похоже, достаточно одного моего шоу. Ах, но у меня в последнее время никаких новых идей. Не глупи. Все равно твое шоу никто не слушает. Ой. Неужели проболтался?» Я слышал. А, ты уже слышал? Пока эти двое занимались пустым трёпом, в классе неожиданно раздался девчоночий крик. Говорю тебе, не надо! У окна кричала Кихара Майя. Нанако Касси, в которую она вцепилась, стояла с застывшим выражением лица. В трио красавиц почему-то отсутствовала Ами, чье место заняла Тайга, стоя перед этими двумя и выкрикивая: «Смотрите, смотрите! И почему вы так бурно реагируете? Не вы ли спрашивали меня об этом? Мы спросили, как твои раны, никто не просил тебя их показывать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Итак, шоу начинается!» Слушая извращенную логику Тайги, Рюдзи не мог не подумать: «Да, она действительно лучшая подруга Минори. Айсака, как бы это сказать... Она действительно лучшая подруга Минори». Похоже, Китамура чувствовал то же самое. Кстати, Минори сейчас тут не было. «Не хочу! Нет!» Майя кричала, отталкивая Тайгу. С лица Нанако не сходило раздраженное выражение. «Я не посмею взглянуть на рану, пожалуйста, не показывай ее за обедом. А, верно, как насчет фрикадельки?» Она наколола фрикадельку на пластиковую вилку и протянула Тайге как жертвенное подношение, которое та с удовольствием проглотила. Но стоило Майе и Нанако посмотреть друг на друга и вздохнуть с облегчением. «Но тут еще две другие раны есть! Ну давайте, позвольте показать их вам!» «Ой!» Две красавицы, невинно поедающие свои милые бенто в обед, попали под натиск Тайги, заставляющий их стать первыми зрителями почти заживших ран на своей голове. Рюдзи непроизвольно тряхнул головой, видя такое детское поведение. «Тигра, прекрати! Тигра, продолжай!» Парни, обедающие по соседству, подзуживали Тайгу продемонстрировать раны двум девушкам. Но даже они брызнули в рассыпную, как только Тайга оглянулась и уставилась на них. И что она пытается сделать? «Ну, хорошо, что она такая энергичная!» Китамура улыбнулся Рюдзи и принялся за свой обед, словно снимаясь в рекламе бента с морскими водорослями. «Но это здорово! Действительно здорово! Благодаря бесстрашным действиям Такасу мы снова можем видеть ее энергичную улыбку!» Рюдзи непроизвольно уставился на своего лучшего друга Китамуру. Китамура заметил его взгляд. «Эй, эй, что такое? Почему ты так на меня смотришь?» «Дай мне водоросли!» «Ну, конечно, нет». Рюдзи не надо было забирать себе водоросли, достаточно было представить себе их запах, глядя на них. Конечно, все было не так. Рюдзи задумался. Китамура ничего не спрашивал, наверное, потому что все понимал. Рюдзи мог только думать об этом и не мог высказать эти мысли вслух. Даже когда Китамура услышал странную просьбу Рюдзи «Скажи Тайге, что это ты ее спас!» Он не задал никаких вопросов, лишь сказал ему, соглашаясь «Ты не виноват!» Рюдзи любил Минори, но был отвергнут ей в канун Рождества. Тайга тоже странно вела себя на Новый год, и поскольку Китамура понимал, что стоит за их действиями, ему не надо было ничего говорить. Тайга призналась в своих чувствах Китамуре весной, но потом покончила со своей безответной любовью, что позволило им с Китамурой стать хорошими друзьями. Просто невероятно. За идеальной дружбой, расцветающей перед его глазами, Рюдзи чувствовал желание Китамуры перейти именно к таким отношениям с Тайгой. Короче говоря, Китамура уже давно знал, что Тайга любит именно Рюдзи. «Ладно, ладно. Даже если ты смотришь на меня с такой страстью в глазах, ты это не получишь!» Конечно, о том, что происходило в последние несколько минут перед возвращением Тайги со склона, знали только Тайга и Рюдзи. Нет, только Рюдзи. «Я всегда чувствовал, что твои двойные веки так хорошо вырезаны, словно кто-то над ними поработал!» «Шутишь? Могу поклясться, что никогда не ходил к пластиковому хирургу». Даже до того, как Китамура заметил, что Тайга любит Рюдзи, Рюдзи обнаружил кое-что еще более ужасное. Китамура был не единственным, кто все видел. Точнее, это Рюдзи был единственным тормозом. Когда Ами сказала, что ненавидит меня за то, что я дурак, она явно имела в виду то, что я не замечаю чувства Тайги и безжалостно использую ее помощь, чтобы стать ближе к Минори. Другой была Минори. Она столь непреклонно отказывает из-за Тайги? Я уже знаю ответ, но не хочу слишком остро реагировать или быть слишком самоуверенным. Вот почему я не хочу принимать это. Короче говоря, очевидно только одно. Я идиот. Если бы эта недотёпа Тайга не сделала такую глупость, я бы так и остался в неведении насчет ее истинных чувств и, наверное, сказал бы ей «Ты действительно хороший человек». В ответ на все, что она сделала для меня. Даже если притворяться, что ничего не знаешь, это ничего не прекратит. «Айсака, прекрати! В рану микробы попадут!» Наконец вмешался Китамура. Похоже, крики страдающих девиц разбудили в нем старосту класса. Тайга, гоняющаяся за Майей и Нанако по всему классу и угрожающая снять пластырь, оглянулась и двинулась к Рюдзи с Китамурой, широко улыбаясь. Как раз когда Рюдзи заинтересовался, что она делает... «Смотри, уже зажила?» «А... ого!» Она сняла пластырь и подсунула голову поближе к Рюдзи с Китамурой. 5-сантиметровая рана на голове Тайги казалась желтоватой, потому что внутреннее кровотечение уже остановилось. Остался лишь маленький шрам посреди лба. Порез уже зажил, но след от него был все еще виден. «Ну и зачем ты показываешь мне такое во время обеда?» Обычный человек был бы шокирован этим, верно? Но Рюдзи еще и не смог отказать себе в удовольствии слегка постучать по голове Тайги. «О, и впрямь зажило!» Китамура тоже был шокирован неожиданными действиями Тайги, но немедленно взял себя в руки и посмотрел на порез, прежде чем улыбнуться и показать ей большой палец. «А я тебе говорила!» Тайга радостно наклонила голову к плечу и ответила Китамуре тем же жестом. «Почему? Даже мне такие мысли кажутся глупыми и смущающими, но почему? Почему ты всегда бьешь меня, пинаешь, душишь, но всегда улыбаешься Китамуре и показываешь ему большой палец? Если ты любишь меня, ты должна... Нет, нет, я уже решил забыть об этом, так что я не должен думать такое. Если бы я знал, что все так повернется, лучше бы мне ничего не знать. Если бы я не знал о ее чувствах, у меня не было бы таких глупых мыслей, я бы только улыбался и думал, она все еще любит Китамуру». «Это все благодаря Китамуре-куну я так легко отделалась. Спасибо!» «Да, пустяки!» Китамура помахала рукой, взглянув на Рюдзи, который отвернулся, делая вид, что ничего не знает. Это определенно была не ревность. Тайга не заметила странное выражение на лицах ребят и продолжила. «Почему Китамура-кун здесь?» А почему я не могу быть здесь?» Рюдзи почувствовал, что он, как обычно, отпадает от вопроса Тайги. «Нет, я не про то. Просто Минорин убежала из класса, страстно заявив, что идет отбивать поле у футбольной команды. Разве Китамура-кун тоже не капитан?» «А, так вот ты про что». Китамура средним пальцем пихнул на место очки, соскользнувшие от смущения. «По правде говоря, мужская и женская команды несколько дней назад объединились. С Кусиедой в роли капитана. Я по-прежнему в команде, но больше не капитан. Мне слишком сложно совмещать должности президента школьного совета и капитана софтбольной команды». «Правда?» «Правда». Эти двое продолжали свой разговор. Рюдзи по-прежнему смотрел в никуда, набивая рот грибами. «Кстати, когда я увидел, что Айсака-сан вернулась в школу, мое сердце успокоилось. Все волновались, что с тобой случилось, когда ты целую неделю не приходила». «Хе-хе-хе, да ничего». Тайга бросила взгляд на Рюдзи. «Ты хочешь сказать, что никому не рассказал, что я всего лишь решила прогулять школу, да?» От этого общего секрета уголки губ Рюдзи поползли вверх, и он вернул ей взгляд, говорящий «Я знаю», набрав полный рот чая улун. Если бы только все секреты могли утонуть в желудке и перевариться, словно их никогда и не было. Рюдзи даже начал думать в этом направлении. Случись такое, все стало бы намного проще. И Рюдзи, чей движок уже был готов сломаться, смог бы снова двигаться вперед. «Может, так оно и будет?» «Такасо, тебя Юри-сенсей ищет!» Одноклассник позвал Рюдзи из коридора. «Иду!» — ответил Рюдзи, но прежде чем встать, не стал закрывать крышкой свой бента и придвинул его Тайге. «Ты ведь сегодня без бента? Мой почти не тронут, так что бери. Мне сегодня что-то есть не хочется». «А? На...» Тайга нерешительно посмотрела на бента. «Просто съешь!» Сказал Китамура, улыбаясь, словно старушка. «Я не захватила палочки. И твои не хочу, так что дай мне пару одноразовых». «Нет такой вещи, как одноразовые палочки. Ты должна знать, что леса на планете быстро сокращаются». «Ох, Эки, ты ворчливый. Я не видела тебя неделю, и твоя придирчивость совсем тебя одолела». «Просто вымой мою пару и пользуйся». «Зеленый!» Даже когда Тайга крикнула ему это, Рюдзи не обернулся, выходя из комнаты. Он подумал про себя. Не думают ли остальные, что странно отдавать девушке недоеденный бента? Это очень странно. Может быть. Но Рюдзи чувствовал, что будь их отношения такими же, как раньше, это было бы нормально. Точнее, она бы просто отобрала у него бента. Раз так, такой подарок будет выглядеть так же, как и тогда. Если уж его точка зрения не изменилась,